Глава 11. Глубоко вдохнув затхлый воздух подъезда, я постучала в дверь. Стук пронесся по коридору, растворяясь в глухой тишине. Я постучала еще раз, другой, третий, но никто не открывал. Почему? Вряд ли Дик отправился в академию. Неужели его нет дома? Зато на стук отреагировали вездесущие соседи. Дверь напротив приоткрылась с противным скрипом, а в просвете щели, образовавшейся от дверной цепочки, показалось старушечье лицо. «Чего стучишь?» — пробурчала сухонькая бабулька. «Раз не открывает, значит, нет дома». «Да я друга ищу из Академии Стражей. Вы не подскажете, Дик Вестер здесь проживает? Мы учились вместе, и я ему задолжала. Вот пришла, чтобы вернуть долг перед отъездом к месту нового назначения». «Стражница, что ли?» — бабулька прошлась по мне оценивающим взглядом. «Уж больно потрёпанная какая-то», — с подозрением заметила она. «Ну кто вас, стражей, разберет? Поначалу все приличными кажетесь, а после бедлам в квартире устраиваете». «Ну, извините», — фыркнула я. «Мне с упырями пришлось разбираться. Скажите спасибо, что не в крови и ошмётках сюда пожаловала. Или вы предпочли бы сами встретить кровососов в темной подворотне? Защищаешь людей, защищаешь, а они нос воротят». «Ты это, не кипятись, девонька», — пошла на попятную бдительная соседка. «И стучи громче, видать, не слышит жилец. Дома он, не выходил никуда, это я точно знаю. Наверное, на защелку закрылся. Надави посильнее, она там на честном слове держится». «Спасибо за совет», — учтиво кивнул старушке и поднажал плечом на дверное полотно. Внутри что-то хрустнуло, дверь с натужным скрипом подалась внутрь. Я шагнул вперед, поспешно прикрыв за собой створку. Не хватало еще, чтобы старуха услышала наши разборки. Но в таких старых домах хлипкие стены — норма, слышимость пугающая. И с этим ничего не поделаешь. Сумрак чужой квартиры встретил с затхлым запахом крови. Он моментально шибанул в нос, вызывая недоброе предчувствие. «Проклятье! Неужели я опоздала?» Внутри царил хаос. Вещи разбросаны повсюду, словно по помещению пронесся ураган или произошло ожесточенное сражение. В глаза бросились перевернутые стулья и разбитая посуда. На маленькой кухонке, куда сразу попадала из прихожей, на полу валялись сорванные занавески и виднелись следы крови. Она тут была повсюду, на полу крупными каплями, на стенах смазанными следами рук, как будто кто-то шел, тяжело опираясь, чтобы не упасть. Я осторожно прошла в комнату, ощущая, как заостряются клыки, а горло перехватывает от сухой жажды. Глаза быстро привыкли к полумраку, и тогда я увидела его. Тело Дика Вестера лежало на полу в неестественной позе с вывернутыми руками и ногами среди обломков мебели и лужи крови. Лицо парня искажало гримаса ужаса, широко распахнутые глаза пялились в потолок, напарник был мертв. Ярость и жажда мести, кипевшие внутри, мгновенно остыли, сменившись ледяным удивлением. Я стояла и смотрела на тело молодого человека, не в силах оторвать взгляда от жуткой картины. Кара настигла предателя, но он наказан не моими руками, и я теперь не знаю, кто это сделал и зачем. Впрочем, маленький шанс оставался. Если способности сработали с Итаном Дэвисом, то с Вестером тоже должно получиться. Я приблизилась, стараясь не испачкаться, присела на корточки и коснулась пальцами застывшей багряной лужи. Преодолевая брезгливость, сунула испачканные пальцы в рот и слезала тягучие капли. На миг я ощутила первобытный страх Вестера. Он боялся того, кто пришел к нему без приглашения. Его лицо скрывала маска, но этого человека выпускник Академии узнал бы из тысячи. «За что? Я ведь сделал все, как договаривались!» Успел возмутиться Вестер, доказывая преступный сговор. «Это вы неправильно проинформировали! Я не хотел ее смерти! Не хотел! Я любил Кьяру!» «И продал любовь за 100 золотых?» — насмешливо уточнил голос, от которого мурашки пошли по телу. Я узнала его. Узнала! И не успела понять, как на такое реагировать, когда расслышала шаги на лестнице. Ступени нещадно скрипели и прогибались от топота ног нескольких человек. Поднимались они быстро и слаженно, звуки становились громче. Полиция. В этом не было сомнений. Неужели старая корга вызвала? Вряд ли она бы успела. Значит, вызвал кто-то другой. Сердце забилось в бешеном ритме, а мозг лихорадочно просчитывал варианты. Меня здесь не должно быть ни в коем случае. Если найдут над телом Дика, не будут долго сомневаться и искать убийцу. Мотив очевиден. А со времени смерти прошло не так много времени. Кровь еще не успела свернуться. Я стану главной подозреваемой. Оставалась еще призрачная надежда, что толпа прибыла не к Дику Вестеру, но она рассыпалась вместе с грохотом распахнувшейся входной двери. «Стой! Руки вверх!» — раздался резкий мужской голос. В квартиру ворвались люди в форме. Их взгляды скрестились на мне, застывшей среди хаоса прямо над телом Дика. Дуло одного из револьверов уперлось мне в лоб. Яркие слепящие фонари ударили по глазам. Голоса слились в неразборчивый гул, среди которого прозвучала отрывистая команда. «Брось оружие! Не двигайся! Она вооружена!» Гаркнул полицейский, хотя в руках у меня ничего не было. Только кончики пальцев подрагивали от напряжения. Ступор, вызванный видением, никак не хотел отпускать. Однако в мыслях, помимо воли, я оценивала ситуацию, которая складывалась не в мою пользу. «В убийстве Дика Вестера обвинят меня. Уже обвиняют, хотя невооруженным взглядом видно, что я лишь свидетель. Ни пятнышка крови на одежде, ни следов борьбы на теле, ни оружия, ничего. Но полицейскому, направившему на меня ствол, на это плевать. Меня, Кьяру Коул, будущую стражницу, боровшуюся за справедливость, обвинят в убийстве. Единственный выход — бежать. Мне необходимо доказать невиновность. Необходимо найти человека, исковеркавшего мою судьбу. Я не убивала. Я пришла за 5 минут до вас. Соседка подтвердит. Когда я зашла, Дик уже был мертв. На мне нет его крови, а Дик Вестер погиб, защищаясь от настоящего убийцы. Подняв руки вверх, я медленно отступила к окну, которое выходило на глухую стену соседнего здания в узком переулке. Через прорехи в занавесях я видела, что этот путь пока что свободен, и собиралась воспользоваться лазейкой. «Стой, где стоишь! Не с места! Брось оружие на пол! Мы разберемся, кто убийца!» — крикнул полицейский. «Если вы не способны разглядеть, что я безоружна, то сильно сомневаюсь, что хоть в чем-то разберетесь», — парировала в ответ. Окно было единственным шансом, так что стремительно бросилась к нему и прыгнула, выбивая плечом стекло вместе с рамой. В комнате раздались выстрелы. Пули прошили стены. Одна чиркнула по щеке и разнесла стекло за секунду до того, как я с ним соприкоснулась. Осколки посыпались вниз, и я вывалилась кубарем в полете, переворачиваясь, чтобы смягчить удар. Падение на стекла оказалось не самым удачным. Я бухнулась на четвереньке, распоров кожу на ладонях и коленях, но тут же вскочила на ноги и понеслась со всей прытью, на которую была способна. Этого оказалось достаточно, чтобы оставить преследователей далеко позади. Я бежала с такой легкостью, с какой прежде никогда не бегала. Казалось, что превратилась в тень, скользящую по глухим переулкам и распугивающую редких прохожих. Звуки погони постепенно стихли, превратившись в далекое эхо. Дыхание учащенно вырывалось из груди, в ушах свистел ветер, а на губах еще сохранился металлический привкус, разбавленный дорожной пылью и песком, скрипящим на зубах. Меня снова подставили. Дохлые тлосы и тайлоги вместе взятые. Дик Вестер даже после смерти умудрился втянуть меня в неприятности. Любил он. Как же? С любимыми так не поступают. «Ага», — ехидно напомнил внутренний голос. «Их называют избранными и сажают в золотую клетку. Один другого не лучше». Последние пару дней, с самого выпускного экзамена, я только и делала, что убегала. И чем дольше продолжалась гонка, тем сильнее хотелось положить ей конец. Необходимо разобраться, кто так настойчиво стремился меня подставить. И начать следовало с приемных родителей. Джеймс должен ответить, что за мутная история произошла в департаменте стражей и зачем меня удочерили. Уж не ради того, чтобы выдать замуж за Конрада Ричи. Слишком многие ниточки расследования вели к нему. Вот и расспрошу у отца, что их связывает. Ноги сами собой свернули к району столицы, в котором прошли мои подростковые годы. Если уж Коулы не помогут, то и никто больше. В целом мире найдется всего пара человек, кому бы я доверяла. Жаль, что ни с Джеймсом, ни с Реджиной мы не стали по-настоящему близки, как бывает в дружной семье. Но это не значило, что я их не любила. Я почти добежала до улицы, где стоял наш дом, когда меня охватило нарастающее чувство тревоги. Сбавив шаг, я выровняла дыхание, стараясь слиться с окружающей обстановкой. Вывернув из-за угла, опешила, заметив полицейские магикары и представителей департамента стражей. Двери дома и окна зияли провалами, а заградительная лента, перекрывающая подходы к участку, ставила крест на моих планах. Интуиция вопила, что все это случилось неспроста. Инциденты связаны между собой, и кто-то опережал меня на шаг, подчищая хвосты. «Что произошло?» — вырвалось хриплым шепотом. Полицейский из оцепления мазнул по мне усталым равнодушным взглядом и буркнул. «Здесь место преступления. Отойдите». Его слова пригвоздили меня к мостовой. Взгляд невольно зафиксировал выбитую входную дверь, расколотые окна и хаос, царящий внутри. Я почувствовала, как пульс бешено застучал в висках, требуя ответов. Запах крови, смешанный с гарью, обволакивал, проникал под кожу, вызывая отвращение и ужас. Случилось что-то непоправимое. Прежний мир, который я отчаянно пыталась склеить по кусочкам, окончательно рухнул. Дом, где меня хоть немного любили, превратился в руины, пропитавшись болью и страхом. Я рванула вперед, не обращая внимания на окрик полицейского. Незнакомый офицер попытался меня остановить, но я его оттолкнула и забежала в дом. Стены давили, пропитанные зловонием гари и чего-то более тяжелого, неуловимого, накрепко засевшего в памяти, запахом мертвой плоти. В доме не осталось ни одного уцелевшего предмета. Полы устилали обломки вперемешку с осколками стекла, сломанными вещами, разбросанными магоснимками в треснувших рамках. Каждый предмет кричал о жестокой борьбе, боли и отчаянии обитателей дома. Взгляд цеплялся за привычные вещи и находил новые доказательства, что произошло нечто ужасное и неотвратимое. Старый диван, где мы сидели вечерами, обзавелся уродливыми подпалинами. Мамина ваза разбилась вдребезги, обеденный стол был расколот надвое и залит бурой жидкостью. С кухни доносился плаксивый голос соседки, госпожи Эванс, которая дрожащим голосом рассказывала полиции о случившемся кошмаре. Я прислушалась, ощущая, как каждое слово, словно нож, впивается в сердце. «Грабители! Среди бела дня! Бедный Джеймс! Он пытался защитить Реджину, но их было слишком много. Нет, я не видела, но слышала крики. Реджина страшно кричала, потому я и вызвала полицию. А потом что-то бахнуло, и дом загорелся. Едва улицу не спалили проклятущие ироды. Что же это творится-то?» Я медленно пошла на кухню, ощущая под ногами хруст стекла и обломков. Здесь тоже ничего не уцелело. Посудный шкаф валялся посреди помещения в блестящей россыпи черепков маминого сервиза. На разделочном столе виднелись капли крови. Следователь кое-как примостился на поломанном стуле, записывая показания на коленке. «Кьяра! «Это ты?» У женщины при виде меня округлились глаза, то ли от жалости, то ли от ужаса. «Мы думали, ты погибла». «Где мама?» — спросила чужим безжизненным голосом, не думая отвечать на очевидные вопросы. «Увезли в больницу. Она была очень плоха, столько крови потеряла. А Джеймс, прими мои соболезнования, детка». «Кьяра Коул?» — следователь уставился на меня с недоумением. «А разве...» Я не собиралась что-либо объяснять или дожидаться, пока полицейские надумают меня задержать. Развернулась и бросилась прочь из разгромленного дома. Мне было плевать на обвинение, на погоню и помешавшего мне вампира. Сейчас значение имела только Реджина, моя приемная мать. Ее стараниями я не только обрела семью, крышу над головой и хоть какую-то надежду на светлое будущее, но и родительскую любовь, которой была лишена в приюте. Как бы себя ни вел Джеймс, что бы ни сделал в прошлом, теперь это не имело значения. Я слишком ценила те годы нормального детства, когда не приходилось голодать, бояться и кулаками выбивать место под солнцем. К больнице для бедных я прибежала, когда начали сгущаться сумерки. Старое здание встретило унылым старым фасадом с облупившейся краской и запахом дезинфекции, смешанным с человеческим горем и страданиями. Я забежала внутрь и сразу направилась к стойке регистрации. «Реджина Коул поступала?» — спросила дрожащим голосом. «Это моя мама. Я только что узнала о несчастье». Медсестра, пожилая женщина с усталым лицом, подняла на меня глаза. Затем уткнулась в книгу с записями и провела заскорузлым пальцем по строчкам, замерев напротив нужного имени. «Поступала. Повезло, что на дежурстве сегодня был Тьмагис. Ей уже оказали помощь. Состояние стабильное, но тяжелое. Перелом ноги, ушибы, сотрясение, большая потеря крови». «Жива!» — я выдохнула с облегчением, которое моментально сменилось грузом переживаний и вины. «Где она? Я могу ее увидеть?» Медсестра подсказала, где расположены палаты для тяжелых пациентов, но предупредила, что пока к больной никого не пускают. «Кто ее оперировал? Как зовут целителя?» «Господин Кларк. Вашей матери крупно повезло, что попала в его смену. Он всего пару дней у нас работает, а уже столько жизней спас». С теплом отозвалась о моем друге женщина. «Еще бы!» Я направилась по коридору, разыскивая мамину палату. Свернув в крыло, где лежали тяжело больные, я наткнулась на Саймона. Он сидел на деревянной лавке, склонив голову и уставившись в пол. Его плечи подрагивали, а в руках он сжимал обрывок бумаги, на которой появлялись свежие оперативные сводки. Услышав шаги, он повернулся и вздрогнул, увидев меня. Глаза, покрасневшие от слез, наполнились удивлением, болью и яростью. «Ты...» Выдохнул он с ненавистью и вскочил, роняя на пол документ. «Как смеешь здесь появляться? Это из-за тебя. Ты принесла в наш дом проклятие. Отец погиб. Мама при смерти». Слова брата били хлыстом, обжигая и без того раненое сердце. Беспочвенные и несправедливые обвинения приносили ощутимую боль. Я чувствовала, как гнев поднимается изнутри, пытаясь заглушить горькую обиду. «Саймон, это неправда!» — воскликнула и потянулась к брату, чтобы утешить, разделить его страдания. Но он отпрянул, словно от прокаженной. «Я только узнала. Я здесь, чтобы помочь». «Помочь? Ты?» Страж горько усмехнулся и окатил презрительным взглядом. «Убийца, жаждущая только мести? Думаешь, я не читал сводки? Я уже знаю, что случилось с Диком Вестером. Но тебе этого показалось мало. Решила и с нами разделаться. За что? Голод одолел». Я смотрела на Саймона и неверующе качала головой, отрицая каждое брошенное обвинение. Его убежденность ранила. Он верил в то, что говорил, хотя прежде был на моей стороне. Я пыталась объяснить, но слова застревали в горле. «Я не убивала Дика, и на дом напали не по моей вине. Меня подставили». Однако в глазах брата горела слепая ярость. Его потрясение и отчаяние лишь усиливали мои страдания. Брат доверял тому, что внушали окружающие. «Саймон, пожалуйста! Знаю, ты веришь фактам, так послушай, что случилось на самом деле. Меня подставили, еще на экзамене. Дик заманил в ловушку. Мы вместе переместились порталом в развалины старого дома, затем разделились, потому что я почувствовала логово упырей. Я углубилась в подземелье, приготовила светляки, как учили, но вместо неразумных тварей наткнулась на первородных. Как думаешь, у меня был хоть один шанс сбежать? Особенно, когда порталы нарочно заблокировали Тьмагисы. Я связывалась с Диком, просила о помощи. Он ответил, что уже зачистил логово и посоветовал воспользоваться одноразовым порталом для возврата в исходную точку. Что это, как не предательство? У меня не было выбора. Я сделала то единственное, что могла в этой ситуации. Перенасытила амулет переноса магией. Это Дик Вестер отправил меня на верную смерть. Сдал на расправу вампирам ради того, чтобы занять мое место в департаменте. Поговори с лордом Саргисом. Он был в том склепе. Видел тело. Штатный целитель осматривал труп и написал заключение о смерти. Они убили меня. Предали. Теперь я вынуждена скрываться, а любая попытка выяснить правду оборачивается чередой смертей. «Первородные? Убили? О чем ты говоришь, Кьяра?» Саймон посмотрел на меня, как на сумасшедшую. Нарочно заговариваешь зубы, а сама только и ждешь момента, чтобы наброситься и выпить моей крови. Да, меня мучает жажда, призналась, понуро опустив плечи. Секреты больше не имели смысла, когда жизни членов семьи висели на волоске. Но я в состоянии ее контролировать. Первородный напоил меня собственной кровью сразу после взрыва, а переродилась я уже в морге. Но лучше бы умерла. Теперь уже ничего с этим не поделать. Я пойму, если не захочешь меня знать. Значит, все-таки вампир, процедил брат. Теперь ты меня ненавидишь? Полными слез глазами посмотрела на стража. Они разрушили мою жизнь, а я всего лишь хотела узнать, почему. Саймон смотрел на меня широко раскрытыми глазами, полными шока и ужаса. Он весь закаменел. Во взгляде промелькнула паника. Рука невольно скользнула к поясу, где стражи закрепляли светляки перед зачисткой. «Кьяра, как же так вышло?» — прошептал страж еле слышно. «Мы ведь боремся с такими, как ты. Уничтожаем в зародыше, потому что новорожденные вампиры часто теряют человеческий облик». «Меня обратил Высший, хоть в этом повезло. Я не боюсь света, и меня реже терзает голод. Прикоснись ко мне. Послушай. Сердце по-прежнему бьется, а в жилах течет кровь». Я вздохнула, на секундочку прикрыв глаза. «Необычная кровь, и в этом все дело. Первородный охотится за мной, чтобы забрать в клан. Но есть кто-то еще. Дик. Он был пешкой в игре, его использовали, а затем избавились, скрыв улики. Уверена, события взаимосвязаны. Убийцы искали меня. Или то, что папа спрятал дома. Обратил внимание, что там все перевернуто. Мама что-нибудь говорила?» «Нет», — страж покачал головой. «Она была без сознания. А ты уверена, что Дик... Почему его убили? Какой смысл обвинить тебя?» «Я не знаю иной причины, кроме той, что он связался с кем-то, кто подменил портальные амулеты и надавил на ректора. Я замерла, вспоминая последний разговор Джелверда Виллоби по магистрону. В этом как-то замешан Сиэль Конрад Ричи. Только доказать я ничего не смогу, а с Диком можно попытаться. Перед тем, как попасть в квартиру, я разговаривала с соседкой. У меня при себе не было оружия, и моя одежда не испачкана кровью. Однако полиция, ворвавшись на место преступления и увидев возле тела, посчитала меня убийцей. Пришлось бежать. Если бы меня арестовали, тогда бы никто и никогда не узнал правду». «Выходит, ты никого не убивала?» — ошеломленно прошептал брат, в голосе которого зазвучала надежда. «Нет, Саймон, клянусь!» Я схватила его за руку, и он ее не отдернул. «Обещаю, я найду тех, кто это сделал. Я отомщу за всех. За папу и Дика, если он действительно был только жертвой». На несколько секунд в пустом коридоре повисла тишина. Мы стояли, глядя друг другу в глаза, оглушенные неприглядной правдой и бешеным стуком наших сердец. И тут я услышала полицейскую сирену, которая неотвратимо приближалась и становилась все сильнее и сильнее. «Это за мной!» Я похолодела. «Быстро же сообразили, где искать. Саймон, нам нельзя тут оставаться. Тебя обвинят в пособничестве. Скорее, мне нужно попасть к маме. Пожалуйста. Моя кровь исцелит ее. Поверь, я знаю, о чем говорю, но потом снова придется бежать». «Хорошо, идем». В голосе брата прозвучала стальная решимость. «Я проведу в палату и задержу полицию. А ты сделай, что должна, и уходи. Но учти, если с мамой что-нибудь случится, я тебя из-под земли достану». «Я не подведу. Вот увидишь». Пользуясь властью, которой наделял стража значок департамента, Саймон провел меня через стерильное помещение в бокс, где находилась Реджина. Одолжив у брата нож, я надрезала собственную ладонь и капнула несколько капель алой жидкости в рот приемной матери. Рана на моей руке быстро затянулась, но я успела смазать уродливые ссадины на ее лице и смочить наложенные швы. Я уже видела лечебный эффект, который оказывала кровь, поэтому ничуть не удивилась, когда она впиталась без следа и заодно излечила гематомы. Это стало последней каплей, разрушившей подозрения брата. Он сам убедился, что я не вру и не кидаюсь на людей, обезумев от жажды. «Теперь она поправится». Наклонившись, оставила невесомый поцелуй на щеке Реджины. «А мне лучше уйти. Не хочу, чтобы у тебя были неприятности». Выглянув в окно, я заметила, что больничный двор наполнился полицией. Наверняка они учли предыдущие ошибки и отцепили входы и выходы. Лучше бы настоящих преступников так ловили. Дверь в реанимационную палату неожиданно открылась. На пороге возник Дастин, весь взъерошенный, с красными от недосыпа глазами. «Так и думал, что полиция по твою душу нагрянула. Что опять натворила?» Деловито поинтересовался друг и подошел к маме, проверяя ее состояние. Значительно лучше». Друг бросил на меня понимающий взгляд, затем стрельнул глазами в сторону Саймона. «Он знает», — развеяло сомнение друга. «Я все рассказала». «Что ж, в таком случае рекомендую побыстрее отсюда убраться. Больше помощи здесь Реджине не окажут. Перелом срастется за пару дней. Вам найдется где пожить некоторое время?» «Тетка в пригороде есть. Приютит без проблем», — задумавшись на секунду, выдал Саймон. «Лучше будет отвезти маму туда. На работе возьму отпуск. Давно откладывал его на потом. А теперь вот пригодится». «Тогда рекомендую уезжать немедленно», — одобрил план Дастин Кларк. «Полиция наверняка захочет допросить Реджину, а я бы и не рекомендовал бередить душевную рану. Заодно и к Яре поможем бежать». Чего у Дастина не отнять, так это умение находить выход из самых сложных ситуаций. Он тут же дал задание медсестричкам задержать незваных гостей и прикатил в палату каталку. Вдвоем с Саймоном они аккуратно переложили Реджину на носилки, а мне предложили устроиться под ними. Маму укутали одеялами, края которых доставали до пола. Меня снизу никто не заметит, если только специально не сунет нос под каталку. Но для этого с нами был страж, который одним своим сердитым видом распугивал желающих потревожить пациентку. Спустив по специальным сходням каталку на первый этаж, мы ненадолго задержались, пока брат вызывал магикар для перевозки. Жалкие попытки полицейских поинтересоваться, куда увозят главного свидетеля, Саймон жестко пресекал, а желающих заглянуть под одеяло и вовсе не возникало, поэтому мы беспрепятственно выехали во двор, где я благополучно перебралась в грузовой салон магикара. Через пару кварталов машина притормозила на обочине, чтобы выпустить меня. «Беги, Кьяра», — напоследок сказал брат. «Постарайся только не попадаться. Обращайся, если понадобится помощь, и возвращайся домой, когда все закончится. Я верю, что ты не убивала Дика. Теперь верю». «Спасибо, Саймон», — порывисто обняла брата напоследок. «Присмотри за мамой. Мне будет спокойнее, зная, что вы в безопасности. Береги себя». Попрощавшись, я развернулась и скользнула в темноту ближайшей подворотни. За спиной расслышала хлопнувшие дверцы салона и гул мотора магикара, который увозил самых близких людей.